стань ближе ко мне, еще ближе, и стремись удержать осознание этой близости в течение всего дня и ночи. Каждодневный ритм общения не строит каждый раз эту связь заново, но укрепляет и усиливает уже установленную. Избранный образ, если принят сердцем, то будет в нем постоянно, хотя сознание может сосредоточиваться на чем-то другом. Это подсознательное памятование о постоянном присутствии нужно научиться всегда держать перед собой. Заботы и дела текущего дня отвлекают и заставляют временно забывать о непрерывности связи, но мысли, предпосланные о подсознательной возможности контроля, очень помогут охранять ее. Она же поможет защититься и ночью, и днем от непрошенных и нежелательных вторжений.